Гуру, если наличие несовершенств в человеке служило бы препятствием стать учеником учителя, то не было бы и учеников. Несовершенство не препятствие, но камни, которые попирает нога при подъеме на гору. Так и будем рассматривать их. Тому, кому нечего преодолевать, некуда и идти в этом мире земном, ибо только через несовершенство настоящего могут родиться в нем совершенства будущего.